Она подскочила к Моргану, пытаясь схватить его за волосы. «Ты не можешь управлять моей жизнью!» «Здесь я, господин, и ты сделаешь так, как я сказал!» Морган резко развернулся и вышел. Блодуэн заплакала. Изабель смотрела на нее, с трудом веря своим глазам. Неужели Блодуэн способна плакать? Изабель не все поняла в громком споре, но обо всем догадалась. Речь шла о том, что Блодуэн выбрала себе в любовники заклятого врага Моргана. Она слышала, что Родри был верховным языческим жрецом. Он мог околдовывать людей и подчинять себе силы природы. И женские сердца тоже, наверное. Тяжело вздохнув, Изабель подошла к Блодуэн, чтобы утешить ее. Блодуэн отказалась принять ее протянутую руку. Она зло посмотрела на Изабель и отстранилась от нее. «Убирайся от меня! Это все по твоей вине!» — закричала она. «По-твоему, все плохое в мире происходит по моей вине? Думаю, ты обвинишь меня даже в появлении чумы?» «Какой чумы?» «Там, в Англии, свирепствует страшная чума. Она скоро доберется и до Лисвена, если Моргану не удастся остановить ее распространение. Вот почему ты не должна покидать замок. Никто не должен приходить сюда и уходить отсюда. Крестьяне не должны ходить из деревни в деревню. Морган считает, что это единственный способ остановить чуму». Блодуэн побледнела, услышав эту ужасную новость. Неужели это и есть то страшное бедствие, о котором предупреждал ее Родри? То несчастье, которое только он мог предотвратить? «Все так плохо? Хуже, чем ты можешь представить себе. А разве священники не молятся об избавлении?» Изабель печально улыбнулась. «Молятся, но это бесполезно. Много священников и монахов тоже умерло. Некоторые деревни вымерли полностью. Вот почему ты должна делать то, что говорит Морган. Тогда удастся сохранить жизнь». Блодуэн холодно посмотрела на нее. «Нет, только Родри может сделать это. Он спасет людей». Блодуэн вышла из зала. Морган отправил посыльных в свои деревни, чтобы предупредить людей об опасности. Он также хотел узнать, есть ли в деревнях больные. Сведения оказались плохими. «Болезнь появилась в четырех деревнях», — сказал Морган, взглянув на Изабель. «Это может быть чума или всего лишь простуда, пока неизвестно. Мои люди привыкли к свободе. Они не понимают, как передается чума, и слишком полагаются на заговоры и амулеты». «Ты видела Блодуэн?» «Только утром. А в спальне ее нет?» Морган слабо вздохнул и покачал головой. «Нет, но ее лошадь в конюшне. Я распорядился не давать ей лошадей, так что Блодуэн где-то здесь, если не ушла пешком». Морган задумался. Он ломал голову над тем, как защитить своих людей. Можно было запугать их страшными карами, если они не подчинятся. Но Моргану не хотелось прибегать к этому. Он решил, что завтра сам объедет деревни и попытается разъяснить людям, как важно сейчас сидеть дома».